стукачка. «Не говори сейчас ничего», — прошептал мне друг. «Потом объясню». Но я и так понял. Софа стояла недалеко и словно бы прислушалась к нашему разговору, хотя смотрела в сторону. Я кивнул другу в ее сторону, и он подтвердил кивком головы. Ну, разговоры разговорами, а надо бы и эту стерву прижать. За ней давно идет шепотная слава о том, что она сдает информацию преподавателям. Не исключено, что и в деканат тоже. Были все-таки неопровержимые предположения именно о ней, хотя поймать за руку не удавалось. А спустя небольшое время уже становилось неактуальным. Да и новые события накладывались, отодвигая все на задний план. «Софа», — обратился я к ней после занятий, — «можно я приглашу тебя к себе домой попить чайку?» «А пирожные будут?» — улыбнулась она. «Можно и с пирожными», — ухмыльнулся я. «Пообещать не значит жениться. Или мы еще найдем какие-то сладости в квартире». Когда мы сели за стол с самоваром, я выложил на стол вазочку с вареньем от родителей и вафли из магазина. Пили чай, долго разговаривали. Стала жаловаться, что ей не хватает свободы и простора вокруг нее. Что ничего не умеет, так как негде и не с кем учиться. «А хочешь, поиграем в связывание?» – предложил я. «А это как?» «Ты никогда не играла в связывание?» – рассмеялся я почти издевательским голосом. «Так тебя научить, как играть в связывание? Или только рассказать?» «Лучше научи. Я понимаю, что это что-то из постельных игр». Мы пошли к кровати в спальне. Я достал из шкафа несколько простых кусков ленты, которые давно валялись тут. Я не помню зачем, возможно, много времени назад положил и забыл. Я много раз перекладывал их из одного угла в шкафу в другой и не мог найти им применение. Ульяна сняла платье, осталась в нижней рубашке. Устроилась на кровати на животе и с интересом наблюдала, как я сортировал ленты. «Значит так, я завязываю ленты так, чтобы их можно было развязать. Достаточно только потянуть за любой конец». Я связал ей руки за спиной крепко и без возможности освободиться самой и крепко привязал к кровати в изголовье. «Можно, конечно, связать тебя и покрепче, в том числе и наручниками, но наручниками не запас, уж извини, не был готов». «Не больно?» «Вот хорошо. Если тебе что-то не нравится, сама скажешь мне, и я тебя сразу развяжу. В идеале связываются или привязываются и ноги. Привяжу и ноги позднее». «Я поняла, поняла. А что потом?» «А потом...» Я задумался. «Молодая неопытная женщина из деревни вечереет. Была не была. Потом...» Я снова подошел к кровати и сел на ее край. Залез рукой под нижнюю рубашку и начал гладить ей ягодицы. Ульяна вздрогнула, но ни слова не сказала. Было похоже, что происходящее ей нравилось. Постепенно ее лицо раскраснелось, а ладони, связанных за спиной рук, словно что-то искали. Я вынул из штанов уже эрегированный орган и просто дал ей в руку. Дамочка громко, удовлетворенно вздохнула и стала его теребить, поглаживать. Значит, я делаю все правильно. Я снял с себя одежду, снял с нее трусы, привязал ноги и сел верхом на бедра. Между достаточно раздвинутыми бедрами было хорошо видно ее внутреннее основание ног. На губах стали выступать капельки жидкости. Ну, раз такое, то пусть. Я потрогал эту жидкость своим членом, погладил им по губам, размазывая эту влагу, и начал раздвигать губы, постепенно надавливая головкой посередине. Никаких препятствий не было. Ни со стороны влагалища, ни со стороны самой Ульяны. Она громко дышала, иногда словно постановала, стараясь уткнуться в подушку лицом, чтобы стонов не было слышно. Мой член уже глубоко вошел в нее, потом толчками стал то выходить наружу почти полностью, то снова входить в глубину. Я взял ее связанные за спиной руки и стал их подтягивать вверх, словно она была на дыбе. Ульяна стала подергиваться и буквально зарыдала в подушку, вытянулась как струна, стала подмахивать мне тазом. Это было настолько восхитительно, что я очень быстро кончил. «А теперь», — сказал я уверенно, не вынимая члена, — «давай я позову несколько наших однокурсников. Они тоже так же посидят на тебе». «Что?» — почти крикнула она. «Ты в своем уме, гусар? Может быть, еще и по кругу пустишь мое тело?» «Знаешь, а ведь хорошая идея», — расхохотался я, чувствуя, как влагалище при этом крике сдавило мне член. «Как я раньше-то не додумался». С отборным матом она забилась подо мной всем телом, чтобы высвободиться от лент на руках и ногах, но освободиться ей не удалось. А вот от ее усилий освободиться член встал опять в боевую стойку. Телом она была не худенькая, крепкая. Пыталась столкнуть меня с себя. Она выгибалась тазом мне навстречу. И при таких движениях член погружался все глубже и глубже, словно трепещется живьем насаженная на вертел рыба или птица, которую помещают над костром. Вверх-вниз, вправо-влево, вверх-вниз, вправо-влево и снова вверх-вниз, вправо-влево. И так почти непрерывно и очень активно. Трепыхайся, рыбка, трепыхайся. Некоторое время я наслаждался ее трепыханием. От беспомощности Софа разъярялась еще больше и больше. Было уже похоже, что она и сама получала удовольствие от такой своей активности, но не хотела этого показывать. И потому наращивала силу толчков и их частоту. Вдруг захрипела, упала головой на подушку и замерла в той напряженной позе с выставленным мне навстречу тазом. Я подал ей несколько толчков внутрь напряженных тела и влагалища и тоже кончил. Отдышавшись, оделся и сел рядом на стул. «Ну как тебе? Тебе понравилось?» «Выпусти меня!» — почти жалобно просипела она. «А зачем? Я сейчас позову наших однокурсников, и они в пух и прах сотрут твое влагалище своими членами. Ты этого хочешь?» «Я уже ничего не хочу». Она лежала на кровати полностью расслабленной и выглядела опустошенной и довольной. «Меня просили передать тебе, что если тебя хотя бы раз уличат в стукачестве, то именно так и сделают. Сначала тебе это будет приятно, а потом... Словом, сама представь себя после такого группового изнасилования толпой голодных и злых молодых людей. Представила?» «Представила». После некоторого молчания произнесла она. «Больше не буду». «Хорошо, я верю. Сейчас развяжу». «А можешь пока не развязывать. Правда, правда, не буду стучать. А сейчас я немного отдохну и повтори со мной то же самое еще хотя бы разок.